Но времена изменились. Почтовой службе пришлось затянуть пояса. Нет, не подумайте, что ее сотрудники похудели. Просто у почты стало совсем плохо с деньгами. Хуже того, она была вся в долгах. И вот уже 3 года Дед Мороз не получал жалования за свою важную работу по доставке подарков. Он даже на пенсию не мог выйти, хотя возраст у него был уже весьма почтенный. Из-за кризиса почтовая служба не могла нанять новых сотрудников. А ведь каждый год множество молодых кандидатов на должность Деда Мороза выстраивались в длиннющую очередь перед главным офисом, расположенным в большом, солидном особняке. Впрочем, для этой должности нужен был не бог весть какой опыт работы. К тому, кто хотел стать Дедом Морозом, предъявлялось всего 3 требования. Длинная борода, вес не меньше 100 килограммов, и самое главное, из-за чего отсеивалось большинство кандидатов — доброта и щедрость. Но доброта и щедрость настоящие, не наполовину и не чуть-чуть. Первые 2 требования проверить было легко. Достаточно было посмотреть на кандидата и попросить его встать на весы. Но с третьим... все было не так просто.